А взгляд у Сметенного, — отметил Сварог, — отнюдь не безумный. Скорее, чужой взгляд. Не его, не того человека, чье лицо напоминает резиновую маску, а язык несет невнятицу. Будто кто-то другой смотрит сквозь глазницы Сметенного. Или незнакомец умело, надо признать, очень умело, прикидывается юродивым. Сварог повернул голову и скосил глаза. Кладия внимала бреду едва ли не с благоговением. Она, похоже, не сомневается, что перед ней доподлинный блаженный, а его околесица, конечно, полна значительных намеков, непременно содержит зашифрованные откровения. Тем временем Сметенный выдернул из-за пазухи небольшой холщовый мешочек, распутал завязки, стягивающие горловину, и, прикрыв глаза, запустил внутрь пятерню. «На, не будет вам уходу ни в гору, ни в воду, ни в каменные пещеры, на!» Сварог напрягся. «Поди угадай, что вытащит этот юродивец? Запустит этим в тебя или не запустит? А если он только ломает блаженного, заговаривая зубы, тогда вообще любой пакости можно ждать. Нет, пора кончать с этим цирком и расходиться в разные стороны. На, желтый человече, на!» Юродивый вытянул руку и разжал кулак. На раскрытой ладони лежал звериный клык, чуть больше волчьего, белый, с тонкой черной жилкой, тянущийся от чуть загнутого острия к закругленному основанию, с пятнами, похожими на запекшуюся кровь. Сметенный перестал моргать и гримасничать, его лицо, обращенное к Сварогу, светилось восторженным обожанием. Ни дать ни взять религиозный фанатик узрел свое божество. «На, желтый человече!» Лицо юродивого вновь смешало черты, веки захлопнулись. Он зашептал скороговоркой: «Убогих одеяния, больных исцеления, грешных спасения!» «Вот спасибо, я еще и желтый», — подумал Сварог. Идиотская ситуация его порядком утомила. «Нельзя отказываться от дара Сметенного», — подоспела с подсказкой Клади, — «иначе навлечешь на себя беды». «Я и без того навлекаю все, что можно и нельзя», — хотел пробурчать Сварог, но сдержался. Забрал подарочек из лапища Сметенного, контролируя малейшие движения незнакомца. Забрал и поблагодарил. «Спасибо, дружище, век не забуду. А теперь мы, пожалуй, пойдем. Теперь ты должен одарить его. Все равно чем», — продолжала Клади, — «знакомить Сварога с особенностями здешнего дорожного этикета. Любой мелочью. Ценность значения не имеет». Сварог оглянулся на нее, не издевается ли. Но та была серьезна как никогда и даже смотрела на него с каким-то недоуменным уважением. «Ну, хорошо. Закон ты мне, я тебе, в принципе, интернационален». Сварог запустил руку в кошель и вынул серебряный центавр. «Заодно и проверим. Вот сейчас и поглядим, приятель, какие у тебя отношения с серебром. Держи вот, как говорится, от нашего стола вашему столу». Отношения с серебром у приятеля оказались нормальными. Юродивый спокойно принял бляшку в ладонь, покрутил, повертел в пальцах, поймал на металл солнечный луч, пустил зайчик на камзол Сварога, расхохотался и запихнул подарок в мешок. «На сегодня достаточно». «Давай, друг, уступай дорогу», — сказал Сварог и тронул коня за повод. Сметенный проворно подхватил посох, развернулся, сбежал с моста и припустил по камням к реке. Глядя, как мелькает на сером фоне камней синий кафтан, Сварог подумал, что наряд этот не иначе тоже чей-то ответный дар. Ничего не скажешь, удобно устроился убогонький. Уж и убогоньким-то неудобно называть. Разгуливает в свое удовольствие по свежему воздуху, не сеет, не пашет, пользуется суеверием сограждан, проворачивает выгодные обмены. За подобранный где-то на помойке зуб заполучил несколько граммов чистого серебра, оторвал добротный кафтан, вполне возможно, за такой же бросовый клык. Доходный промысел получается. Только знай рожи корче. Сварог вскочил в седло, клади тоже. Снизу от реки донеслось: «Вперед без ускоку, назад без усмотру, ушком не кивните, глазом не мигните, на сторону не скачите, назад не воротитесь, душам ваши сквозь ловушки, а тушам вашим мимо стрел». Когда лошади отмерили уже с десяток уардов пыльной дороги, всадников догнал голос юродивого: «Не ходи на бугры морские, мосты обходи, мостов бойся, а, черт!» Сварог чуть было не поддался порыву повернуть коня, чтобы взять убогонького за грудки, хорошенько встряхнуть и дознаться, откуда он про мосты знает, потому что это уже даже не смешно. Все, кому не лень, а теперь вот и в этом мире предупреждают его, Сварога, об опасности мостов. На лбу у него, что ли, прописано тайными чернилами о несовместимости его судьбы с мостами? И где же, наконец, тот мост, от которого его предостерегают разные вещуны? Ой, сколько уж пройдено, и вроде бы ничего проносило. Вот еще один мост позади, входя на который, к слову, Сварог думал о чем угодно, только не о мрачном пророчестве —